возник сразу же после того, как члены высшего руководства страны узнали о серьезности его болезни и даже безнадежном его состоянии. У постели умирающего вождя между ближайшими его соратниками велись осторожные переговоры о распределении власти. Маленков разговаривал об этом с Берия, а Хрущев с Булганиным. В сущности, все были согласны с тем, что именно Маленков должен будет занять наиболее важный в то время пост председателя Совета министров СССР. Это предложение внес Берия. Хрущев и Булганин согласились с ним. Однако одновременно было решено освободить Маленкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС и сформировать более узкий секретариат из 5 человек – Игнатьева, Поспелова, Суслова, Хрущева и Шаталина. Никто из этих 5 человек не считался первым секретарем, только Хрущев был членом нового, более узкого президиума ЦК, и поэтому он председательствовал на заседаниях секретариата. Тем не менее, именно Маленков в первые месяцы после смерти Сталина оказался первым лицом не только в руководстве государственным аппаратом, но и в партии. Он председательствовал на заседаниях президиума ЦК, с ним нужно было согласовывать все решения директивного характера. На похоронах Сталина Маленков первым произнес краткую речь. По форме она напоминала известную клятву Сталина, то есть речь Сталина от 26 января 1924 года на Втором Всесоюзном съезде Советов. Только вместо повторяемых Сталиным слов «клянемся тебя, товарищ Ленин», Маленков повторял слова «наша священная обязанность состоит в том». В правде появилась фотография, на которой были изображены Сталин, Мао Цзэдун и Маленков. Все остальные политики, которые стояли рядом, были удалены умелым ретушером. Разумеется, перед Маленковым после смерти Сталина возникло много сложных проблем. Он не мог, да и не хотел решать их единолично. Но и как позволить, чтобы кто-либо из членов президиума ЦК взял бы на себя решение важных политических и организационных вопросов? На этой почве у Маленкова начали возникать конфликты с Берия, который произвел ряд важных перестановок в МВД МГБ и стал вести себя так, как будто он заранее был уверен в одобрении Маленковым всех своих действий. Маленков считался другом Берия, но он не собирался быть пешкой в его руках. Это и привело к разрыву их политической дружбы и к тайному сговору с Хрущевым, в результате которого Берия был смещен и арестован. Летом 1953 года Маленков выступил на сессии Верховного Совета СССР с важными предложениями по экономическим проблемам. Одним из них было значительное снижение налогов с крестьянства и аннулирование всех прежних долгов колхозов и колхозников. Маленков также сказал, что отныне партия может больше уделять внимание развитию промышленности группы «Б», то есть предметов потребления. По мнению Маленкова, темпы развития производства средств производства могли быть несколько сокращены, а высвободившиеся фонды направлены на выпуск нужных населению потребительских товаров. Эти предложения надолго обеспечили Маленкову популярность среди населения и особенно среди крестьянства, ибо деревня впервые за много лет почувствовала некоторое облегчение. Среди простых людей появился и упорно держался слух, что Маленков – племянник и даже приемный сын Ленина. Главным основанием для подобной легенды было, вероятно, то обстоятельство, что мать Маленкова носила фамилию Ульянова. Она работала в первой половине 50-х годов директором санатория на станции Удельная Казанской железной дороги. Она помогала освобождению многих незаконно репрессированных людей, пока сын не сказал ей, чтобы она не вмешивалась ни в свои дела. Маленков работал много, но держался уже тогда не только скромно, но и замкнуто.